До нашего прихода Лебедев и Мищенко подготовили рабочую площадку. Застучали топоры, отозвались эхом скалы. Работа спорилась. Когда болванка, венцы, укосины были подогнаны, мы сшили первую пару ног и стали устанавливать их на крошечной площадке, возвышающейся над глубоким провалом. Вначале подняли основание ног до намеченных в скале гнезд, а затем начали поднимать верхнюю часть пирамиды с цилиндром. Работа требовала большой четкости и осторожности. Выскользнет из гнезда нога или ослабнет веревка, все сооружение полетит вниз, в провал. Пирамида, выгибаясь, дрожит на весу и медленно приподнимается над пропастью. Звенят натянутые веревки. Пять человек тянут оттяжку. В тишине раздается лишь голос Лебедева. Он стоит в стороне с приподнятыми руками и командует. — Еще взяли. Дружно. — Пресняков, отпусти конец. — Стоп, хватит. — Крепи веревки. Первая часть задачи благополучно выполнена, но работы еще много. Нужно поднять и закрепить остальные две ноги, прибить венцы, перила, отлить тур, вымостить площадку. На это придется потратить еще 2-3 дня. Под вечер набежавшая с северо-запада свинцовая туча скрыла покрасневшее солнце. Горы потемнели, пахнуло сыростью. Трудно угадать, что предвещают эти явления, но чтобы не попасть впросак, нужно поскорее убраться с гольца. Василий Николаевич, не задерживаясь на седловине, ушел с двумя рабочими в ущелье за дровами, пообещав вернуться утром. Туча тяжело проплыла над гольцом, щедро посыпав нас снегом. Снова показалось солнце. На небе и на земле по-прежнему тихо, только почему-то не стали откликаться скалы на стук камней, и наши голоса, будто воздух вдруг потерял звукопроницаемость. Надо бы палатку понадежнее закрепить. Как бы не обманула нас погода, — хмуро предлагает Лебедев. — Да что вы, Кирилл Родионович, с чего непогоде быть? Ведь эта туча шальная пронеслась, и все, — возразил Пресняков. Мы уже не раз были наказаны. Давайте-ка не надеяться на авось, подготовимся, — решительно сказал Лебедев. Заваливаем камнями борта и оттяжные веревки палатки, затаскиваем внутрь дрова, собираем в одно место разбросанные вещи. На горизонте появляется мутная завеса непогоды, и краем своим заслоняет темно-багровый закат. Ветер злой, холодный, уныло запел свою песню, похожую на вой голодного волка. Теперь уже всем стало очевидно, что погода изменила нам. Кажется, зима, собрав последние силы, решила еще раз схватиться с наступающей весной. Мы забились в палатку, сгрудились около печки, где чуть мерцает слабый огонек, бросая бледный отсвет на хмурые настороженные лица людей. Отстегнув входное отверстие, я выглянул наружу. Черная, во все небо туча надвинулась на нашу стоянку. С севера приближался буран, и вскоре все вокруг засвистело, закружилось в бешеных вихрях, потекли по застывшим надувам струйки снежной пыли, зловеще зашипела поземка. Палатка выгибается от напора ветра, струною звенят оттяжки, затухла печь. Дрова кончились. Холод находит щели, просачивается внутрь. Мы кутаемся в теплую одежду. Уснуть невозможно, но и разговор не налаживается. — Что же вы, черти, молчите? Помирать, что ли, собрались? — не выдержал Пресняков. — Все переговорено, Саш, — слышится голос Евтушенко из дальнего угла палатки. — Ну, петь, что ли, давайте? Однако никто не поддерживает Преснякова. В палатке снова молчание, а снаружи еще нестерпимее рокот непогоды. Вдруг откуда-то сверху издалека доносятся гулкие удары чего-то тяжелого, скатывающегося по стенке провала. Мы настораживаемся. Звук, затихая, доносится уже со дна ущелья. Пирамида свалилась. Видно, веревки не выдержали. Угрюмо и спокойно замечает Лебедев. Опять молчание. Всех тревожило другое, более близкое. Что будет, если ветер сорвет нашу палатку, и мы окажемся лицом к лицу с бураном на голых камнях далеко от леса? Надо быть готовым и к такой неприятности. На палатку с наветренной стороны все тяжелее наваливается насыпаемый ветром сугроб, угрожающе прогнулась стенка и вскоре лопнула, не выдержав тяжести средняя оттяжка. В палатке стало еще темнее, все сбились в кучу вокруг затухшей печки. В таком положении, прижатых друг к другу, людей сломил тревожный сон. Нас разбудил человеческий крик с края седловины. Кто-то искал нас или взывал о помощи. По крику разгадать было невозможно. Все приподнялись. Мы с Лебедевым выбрались наружу. Вокруг зима, лютая, холодная. Ветер свистит, наметая сугробы. «О-го-го-го!» — подает голос Лебедев. Ответа нет. Я беру винтовку. Гул бурана перекрывает резкий грохот двух выстрелов, и тотчас же из снежной мглы показывается собака, а за ней человек с большой котомкой за плечами. Так я и знал. Василий. С ума сошел человек. Честное слово! — растроганно кричит Лебедев, бросаясь навстречу Мищенко. «Проклятая погодка!» — цедит тот сквозь сжатые зубы. «Всю седловину обшарил. Не могу найти палатку. Видишь, как ее замело. Чего тебя понесло сюда, в бурю? Долго ли самому пропасть в такую чертову непогодь? Почему не подождал утра? Дровишек принес. За ночь поди, все сожгли, и чай согреть нечем. В ущелье теплее. Шел по ветру, думал, скоро доберусь. А оно, видишь, как студено наверху, — говорит Василий Николаевич, еле шевеля закоченевшими губами и вздрагивая всем телом. Я помогаю ему стащить с плеч котомку с дровами, пытаюсь втолкнуть его в палатку, но на нем так задубела одежда, и он сам так закоченел, что не может согнуться, а вход очень низкий. — А ну, хлопцы, вылезайте да побыстрее. Отогреть гостя надо, — кричит Лебедев. Из палатки выскочили Пресняков с Дубровским, и мы вчетвером набрасываемся на Василия Николаевича, как коршуны на добычу, валим его в снег, катаем, растираем лицо, поднимаем на ноги, толкаем под бока и снова бросаем на снег. Минуты через две такой потасовки Мищенко уже начинает отбиваться. «Ишь, вредный мужичишка, еще как следует не ожил, а уже дерется», — приговаривает Лебедев, усердно растирая другу нос. Пресняков вырывает Василия Николаевича из-под Лебедева, ставит на ноги перед собою. — Скажи, бублик? — Пуплик. — Теперь входи, — удовлетворенно говорит Пресняков, хватает его за шиворот и легко водворяет в палатку. Товарищи помогают Василию Николаевичу раздеться, кто-то уже скрутил ему цигарку, запылали дрова в печи, быстро наполняя палатку теплом. Теперь можно всем раздеться и размять онемевшие за ночь конечности. А непогода продолжает злиться. После тревожной и холодной ночи, когда температура в палатке держалась ниже нуля, всем захотелось горячей пищи. Но что можно сделать при таком скудном запасе топлива, да еще на железной печке? Принесенные Василием Николаевичем дрова мы разделили на две части, оставив половину дров на вечер. Одной кучки едва могло хватить только на то, чтобы вскипятить чайник. А всем вдруг захотелось рисовой каши. Но как ее приготовить? Если варить кулинаром, то для того, чтобы сварить рис, нужно продержать его в кипящей воде около 25 минут. У нас, конечно, такой возможности не было. На помощь пришел Василий Николаевич, уже успевший отогреться. — Кто дежурный? — Ты, Дубровский? — спросил он и, не дожидаясь ответа, распорядился. натай снегу в котле, насыпь в него рису и ставь на печь. Важно, чтобы вода с крупою закипела, а потом и без огня можно варить любую кашу. Дежурный принялся за дело, а мы с нетерпеливым ожиданием следили за его действиями. Когда вода с рисом закипела, Василий Николаевич снял кастрюлю с печи, бережно завернул ее в свою телогрейку, а затем плотно закутал в полушубок. — Ишь, как ты ее, голубушку, обхаживаешь! — облизнув губы, засмеялся Пресняков. — А вот она минут 40 попреет в собственном пару и дойдет куда лучше, чем на огне. Пальчики оближешь, — ответил Мищенко. Действительно. Через 40 минут, когда погасла печь и снова стало холодно в палатке, мы наслаждались горячей рисовой кашей. А за полотняной стеной нашего жилья бушует пурга. Нависший сугроб уже отнял у нас треть площадки и продолжает давить сверху, выгибая перекладину. В полдень на седловину спустились олени. Они бродят вокруг палатки, копытят снег, укладываются отдыхать на совершенно открытой площадке по двое-трое вместе, подставляя ветру свои пышношерстные спины. Появление их здесь несколько озадачивает нас. Почему бы им не спуститься в тайгу, там теплее и тише? Вероятно, сказывается привязанность к человеку. Медленно тянутся часы нашего невольного заточения. Кто дремлет, уронив голову на плечо соседа, кто о чем-то размышляет, устремив взгляд в потолок. Бойко, свернувшись клубочком и прикрыв хвостом нос, спит у ног Лебедева. Василий Николаевич высовывает голову наружу. — Ни света, ни просвета, братцы. Считай, до утра зарядил губодуй, — говорит он, прикрывая щель и поглубже собираясь в спальный мешок. Именно в эту минуту налетел новый свирепый шквал, и полотняная стенка лопнула пополам. Гора снега свалилась на нас. — Одевайтесь и выходите, — приказывает Лебедев. В сумраке начинается возня, никто не может найти свои вещи, слышится ругань, ветер полощет разорванные борта палатки, бросая в лицо пригоршни снега. — Говорю, выходи! — слышится сквозь вой бурана голос Лебедева. — Пресняков, задерживаешь всех! — Шапку потерял, — отвечает тот. — Завяжи голову мешком и выходи, — приказывает Лебедев, опоясывая себя веревкой и передавая конец товарищам. Буран обрушивает на нас весь свой гнев, стужа слепит глаза, обжигает ноздри. Впереди идет Лебедев, за ним, держась за веревку, шагают остальные, передвигаясь почти вслепую, с трудом добираемся до склона. Идти становится легче, потому что под ногами спуск, и буран здесь несколько тише. Идем наугад, среди мелких скал, по ложбинам с крутыми откосами. Очевидно, спускаемся вниз, в ущелье, где непременно должен быть лес, и, значит, будет костер. О большем мы и не мечтаем. «Не отставать! Держаться друг друга!» — подбадривает Лебедев. Только через час крутизна спуска переломилась, россыпи и скалы остались позади. Под ногами гладкий надувной снег, скользкий, как лед. Мы скатываемся по нему на дно ущелья. Нас встречают лиственницы, маленькие, сгорбленные, захлестанные ветром, и сюда вернулась зима. От весны не осталось и следа. Можно было бы устроить привал, но Лебедев упрямо ведет нас вперед. Спускаемся по ущелью еще ниже, и тут замечаем свежесрубленные пни, а затем показываются и палатки. Молодчина, Кирилл Родионович, как уверенно вывел нас к лагерю. И вот уже мы у огромного веселого костра, вернувшего нам силы и бодрость духа, развязываются лямки, слышится смех. — Евтушенко! — Чья шапка на твоей голове? — спрашивает грозно Пресняков. — Твоя, Саша. Ну, честное слово, в торопях попалась под руку. — Но тебе же в косынке лучше. губы подкрасить и Марья Ивановна. И в самом деле только сейчас замечаем, как забавен богатырь Пресняков в своем женском уборе. Дружный хохот гремит вокруг потешной, притворно рассерженной Марии Ивановны. Возбужденные собаки вскакивают со своих мест, осматриваются по сторонам, нюхают воздух и в недоумении присоединяют свой истошный лай к хохоту людей. Это безудержное веселье было, по-видимому, разрядкой, необходимой после недавнего нервного напряжения. 8 мая, после полудня, буран ослабел, хотя поземка все еще перевеивала сугробы, и из лохматых туч падал сухой иглистый снег. Заметно посветлело вокруг и ожило. Прозвенел тонкий голосок черноголовой синицы, пикнул поползень, и где-то внизу в ущелье ударил пробной очередью по твердой древесине дятел. Ломкий стеклянный звон донесся со дна заледеневшего ручья. Природа пробуждалась робко, недоверчиво, только лес шумел вольно, широко, как неутомимая река. С гольца к лагерю спустились олени. Их скрипучие шаги мы услышали издалека, и это означало, что воздух вновь обрел звукопроницаемость, верный признак уже наступившего перелома в погоде. К сожалению, человек узнает о таких изменениях последним. У зверей и птиц способность улавливать атмосферные изменения развита значительно лучше. Перед наступлением той или другой погоды, продолжительных дождей, бурь или солнечных дней, в воздухе распространяются невидимые признаки, по которым и догадываются обитатели тайги о предстоящих изменениях. Одним из таких признаков является и звукопроницаемость воздуха. Потому как слышат звери и птицы свои шаги, шорох листьев, жужжание насекомых, они догадываются, что делать, искать ли убежище или выходить на кормежку. И наблюдательный человек по поведению птиц и зверей может определить, что сулит появившаяся на горизонте туча или ночной шум реки, долетающий снизу из ущелья.